10. Неудачники собираются вместе. 13:20. Увидел Стэна и Ричи, только что вышедших из Костелло-авеню Маркет. Каждый ел ракету, мороженое, которое выдвигалось из трубки. «Эй!» — крикнул он. «Подождите!» Они повернулись, и Стэн помахал ему рукой. Эдди побежал к ним как мог быстро, но, по правде говоря, не так уж и быстро. Одна рука была в гипсе, другой он прижимал к боку игровую доску для пачиси. «Что скажешь, Эдди? Что скажешь, мальчуган?» — спросил Ричи раскатистым голосом джентльмена с юга, хотя он более всего напоминал голос Фокхорна Лекхорна в мультфильмах Warner Brothers. «Ах, батюшки! Ах, батюшки! У мальчугана сломана рука! Ах, батюшки, окажи любезность, понеси за него игровую доску для почиси!» «Доску я и сам донесу», — Эдди чуть запыхался. «Дашь лизнуть?» «Твоя мамочка этого не одобрит, Эдди». Ричи печально покачал головой, начал есть быстрее. Он только что добрался до шоколадной середины, своей любимой части. «Микробы, мальчуган! Ах, батюшки! Ах, батюшки, можно подцепить жутких микробов, доедая за кем-то еще!» «Я готов рискнуть», — ответил Эдди. С неохотой Ричи протянул мороженое Эдди, но отдернул руку, едва Эдди дважды хорошенько приложился к нему языком. «Если хочешь, доешь моё», — предложил Стэн. «Я никак не переварю ланч». «Евреи много не едят», — с важным видом указал Ричи. «Это часть их религии». Теперь они неспешно шагали втроем, направляясь к Канзас-стрит и пустоши. Дерри, казалось, забылся глубоким сном в послеполуденной жаре. В большинстве домов, мимо которых они проходили, окна закрывали жалюзи. Игрушки валялись на лужайках, словно их владельцев торопливо оторвали от игры и уложили спать. Далеко на западе рокотал гром. «Это правда?» — спросил Эдди Стэна. «Нет, Рич подшучивает над тобой», — ответил Стэн. «Евреи едят столько же, сколько и обычные люди», — он указал на Ричи. «Как он?» «Знаешь, ты очень груб со Стэном», — Эдди повернулся к Ричи. «Ты бы хотел, чтобы о тебе говорили всякую чушь только потому, что ты католик». «Католики тоже хороши», — отмахнулся Ричи. «Отец как-то сказал мне, что Гитлер был католиком, а Гитлер убил миллионы евреев. Так, Стэн?» «Да, пожалуй», — ответил Стэн. Выглядел он смущенным. «Моя мать пришла в ярость, когда отец это сказал», — продолжил Ричи. Его лицо осветила улыбка воспоминаний. «В дикую ярость! А еще у нас, католиков, была инквизиция с дыбой, тисками для больших пальцев и тому подобным. Я считаю, все религии такие странные». «Согласен с тобой», — кивнул Стэн. «Мы не ортодоксы или что-то в этом роде. Я хочу сказать, едим ветчину и бекон. Я даже плохо представляю себе, что это такое быть иудеем. Я родился в Дерри. Иногда мы ездим в синагогу в Бангар, ну, скажем, на Йом-Кипур. Но...» Он пожал плечами. «Ветчину? Бекон?» Эдди ничего не понимал. Он и его мать принадлежали к методистской церкви. «Ортодоксальные евреи такого не едят», — пояснил Стэн. «Где-то в Торе сказано, что нельзя есть валяющегося в грязи и шагающего по дну океанов. Как это точно звучит, я не скажу. Но свинина исключается, как и лобстеры. Мои родители, правда, их едят, и я тоже». «Это странно», — Эдди расхохотался. «Никогда не слышал о религии, которая говорила тебе, что ты можешь есть. Потом они начнут говорить тебе, какой ты должен покупать бензин». «Кошерный», — ответил Стэн и сам рассмеялся. Ни Ричи, ни Эдди не поняли, над чем он смеется. «Ты должен признать, Стэнни, это довольно странно», — повернулся к нему Ричи. «Я хочу сказать, тебе нельзя съесть сосиску только потому, что ты иудей». «Да», — усмехнулся Стэн, — «а ты ешь мясо по пятницам?» «Господи, нет!» — в ужасе воскликнул Ричи. «Нельзя есть мясо по пятницам, потому что...» Он заулыбался. «Ладно, я понимаю, о чем ты». «Католики действительно отправляются в ад, если едят мясо по пятницам?» — — изумленно спросил Эдди, не имея ни малейшего представления о том, что его дедушки и бабушки были набожными польскими католиками, которые считали, что есть мясо по пятницам все равно, что выйти из дома без одежды. «Вот что я тебе скажу, Эдди», — ответил ему Ричи. «Я не думаю, что Бог пошлет меня вниз поджариваться на огне только за то, что я по забывчивости съем в пятницу сэндвич с копченой колбасой. Но стоит ли рисковать? Так?» «Думаю, не стоит», — кивнул Эдди. «Но мне это кажется таким... таким глупым», — хотел сказать он. Но вспомнил историю, которую рассказал в воскресной церковной школе миссис Портли, когда он был маленьким. Ходил только в первый класс маленьких верующих. По словам миссис Портли, один плохой мальчик однажды украл с подноса кусочек хлеба, который раздавали на причастии, и положил в карман. Он отнес этот кусочек домой и бросил в унитаз только для того, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. И тут же, так во всяком случае миссис Портли сообщила заслушавшимся маленьким верующим, вода в унитазе окрасилась ярко-красным. «Это была кровь Христова», — сказала миссис Портли, «и она явилась маленькому мальчику, потому что он совершил очень плохой поступок, который называется святотатством. Она явилась ему, чтобы он понял, что он может подвергнуть свою бессмертную душу опасности адских мук, бросив тело Христова в унитаз». Раньше Эдди очень даже нравилось принимать причастие, что ему разрешили только в прошлом году. Методисты вместо вина использовали виноградный сок, а тело Христова представляли кубики свежего, упругого чудо-хлеба. Сорт белого хлеба из муки высшего сорта, который производится в США с 21 года. Ему нравилась эта идея — есть и пить по ходу религиозного ритуала. Но после рассказа миссис Портли его отношение к ритуалу изменилось. Появился страх. Мужество требовалось даже для того, чтобы потянуться за кусочком хлеба, и он всегда боялся электрического разряда. Или хуже того, что хлеб внезапно изменит цвет в его руке, станет сгустком крови, и бестелесный голос загремит на всю церковь. «Недостоин! Недостоин! В ад его! В ад!» Часто после причастия горло его сжималось, воздух со свистом входил в легкие и выходил из них, и он в паническом нетерпении ждал, когда же благословение закончится. И он сможет выскочить на церковную паперть и воспользоваться ингалятором. «Не будь дураком», — говорил он себе, становясь старше. «Это всего лишь история, и миссис Портли уж точно никакая не святая. Мама говорила, что она развелась, когда жила в Киттере, и ездит играть в бинго в Бангар, а истинные христиане в азартные игры не играют. Истинные христиане оставляют азартные игры язычникам и католикам». Все это имело смысл, но тревоги его не развеяло. История о хлебе, который раздавали тем, кто принимал причастие, превратившим воду в унитазе в кровь, беспокоила его, не отпускала, не давала заснуть. И однажды ночью он понял, что окончательную ясность в эту историю можно внести только одним способом — украсть кусочек хлеба, бросить в унитаз и посмотреть, что получится. Но на такой эксперимент духа ему не хватило. Его рациональный разум не выдерживал мрачного образа. Кровь растекается по воде, грозя потенциальным проклятием. Его разум не мог устоять перед магическим заклинанием. «Это мое тело. Берите его, ешьте. Это моя кровь, пролитая за вас и за многих». Эдди перефразирует Евангелие от Матфея. «Примите, едите, сие есть тело мое. Пейте из нее все, сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Нет, он никогда бы не провел такой эксперимент. «По-моему, все религии странны», — высказался по этому поводу Эдди. «Но и могущественные», — добавил его разум. «Почти колдовские. Или это тоже святотатство?» Мысли перекинулись на случившееся с ними в доме 29 по Нейблд-стрит, и впервые он увидел безумную параллель. Оборотень, если на то пошло, появился из унитаза. «Послушайте, мне кажется, все спят. Ричи небрежно бросил пустую трубку из-под ракеты в ливневую канаву. «Чувствуете, как тихо? Или сегодня все на день отправились в Бар-Харбор?» «Эй, парни!» — раздался за их спинами голос Билла. «Подождите!» Эдди повернулся. Он всегда радовался, слыша голос Большого Билла. На Сильвере тот обогнул угол Костелло-авеню, оставив Майка далеко позади, хотя у того швин был в самой новой модели. «Хайо, Сильвер! Вперед!» — прокричал Билл и помчался к ним со скоростью не меньше 20 миль в час. Игральные карты выдавали пулеметную дробь. Потом крутанул педали назад, заблокировав заднее колесо, и оставил на асфальте восхитительно длинный черный резиновый след. «Заика Билл!» — воскликнул Ричи. «Как поживаешь, мальчуган? Ах, батюшки, ну как ты, мальчуган?» «Нормально», — ответил Билл. «Видели Бена и Беверли?» К ним подъехал Майк. На его лице блестели маленькие капельки пота. «Как быстро катит твой велик, а?» Билл рассмеялся. «Точно не знаю. Довольно быстро». «Я их не видел», — ответил Ричи. «Они, вероятно, там, в клубе. Поют дуэтом». «Шбум, шбум, ю-да-да-да! Ты светишь мне, как солнце, сладкая моя!» Стэн Урис издал рвотный звук. «Он просто завидует», — объяснил Ричи Майку. «Евреи не могут петь». «Би-би-би-би, Ричи!» — закончил за него Ричи, и все рассмеялись. Они вновь направились к пустоши. Майк и Билл катили велосипеды. Разговор, поначалу оживленный, увял. Глянув на Билла, Эдди увидел тревогу на его лице и подумал, что эта мертвая тишина достает и его. Он знал, что Ричи пошутил, но сейчас создавалось ощущение, будто все жители Дерри на этот день действительно отправились в Бар-Харбор или куда-то еще. Ни одного автомобиля не проехало мимо. Им не встретилась ни одна старушка, катящая тележку с продуктами в свой дом или квартиру. «Очень уж тихо, да?» — вернул Эдди, но Билл только кивнул. Они перешли на ту сторону Канзас-стрит, за которой находилась пустошь, и тут увидели бегущих к ним что-то кричащих Беверли и Бена. Вид Беверли шокировал Эдди. Всегда такая чистенькая, аккуратная, волосы вымыты, завязаны в конский хвост. А сейчас выглядело так, будто извалялась во всех канавах вселенной. Глаза дикие, широко раскрытые, на щеке царапина, джинсы в грязи, блузка порвана. Бен отстал от нее, бежал, тяжело дыша, брюхо моталось из стороны в сторону. «В пустошь идти нельзя!» — Беверли жадно ловил ртом воздух. «Парни! Генри! Виктор! Они где-то там! Нож! У него нож!» «А медленнее!» Билл, как и обычно, без всяких усилий, подсознательно взял командование на себя. Посмотрел на подбегающего Бена. Его щеки горели, внушительная грудь вздымалась. «Оно говорит, что Генри спятил, Большой Билл», — пояснил Бен. «Чёрт, ты хочешь сказать, что раньше он был в своем уме?» — спросил Ричи и сплюнул между зубов. «Откнись!» «Ричи!» — бросил Билл и вновь повернулся к Беверли. «А скажи!» Рука Эдди заползла в карман и коснулась ингалятора. Он не знал, о чем пойдет речь, но не сомневался, что ничего хорошего от Беверли они не услышат. Заставляя себя говорить как можно спокойнее, Беверли изложила отредактированную версию своей истории, начиная с того момента, как Генри, Виктор и Рыгало поймали ее на улице. Об отце она им ничего не сказала, отчаянно стыдилась случившегося. Когда она закончила, Билл какое-то время стоял молча, наклонив голову, сунув руки в карманы, с привалившимся к груди рулем Сильвера. Остальные ждали, частенько бросая взгляды на ограждение, тянувшееся по краю обрыва. Билл думал долго, и никто ему не мешал. Эдди осознал, внезапно и естественно, что дело, возможно, идет к развязке. Не потому ли день такой тихий, а? Да еще это ощущение, что весь город вымер, и в нем остались только покинутые дома. Ричи думал о фотографии в альбоме Джорджа, которая внезапно пришла в движение. Беверли думала об отце, о том, какими тусклыми были его глаза. Майк думал о птице. Бен — о мумии и запахе сгнившей корицы. Стэн Урис думал о джинсах, мокрых джинсах, с которых капала вода, и о руках, белых, как смятая бумага, с которых тоже капала вода. «Пошли», — наконец заговорил Билл. «Мы спустимся вниз». «Билл!» — на лице Бена отразилась тревога. «Беверли говорит, что Генри действительно спятил. Он хотел убить пустошь не их». Билл обвел рукой зеленую долину справа от них и под ними. Кустарник, деревья, бамбук, сверкающую под солнцем воду. «Это не их собственность», — он оглядел всех с суровым лицом. «Мне надоело их бояться. Мы побили их в битве камней, и если нам придется побить их снова, мы это сделаем». «Но, Билл, а если это не просто они?» Билл повернулся к Эдди, и тот испытал настоящий шок, увидев, какое усталое и отрешенное у Билла лицо. Что-то пугало в этом лице, но только позже, гораздо позже, уже взрослым, засыпая после посиделок в библиотеке, Эдди осознал, что именно его пугало. Он видел лицо мальчика, которого подталкивали к грани безумия. Лицо мальчика, который, по большому счету, степенью здравомыслия и возможностью контролировать собственные поступки, ничем не отличался от Генри. Но при этом никуда не делся и истинный Билл, выглядывающий из этих испуганных, одержимых глаз, злой, полный решимости Билл. «И что с того, если не только они?» Ему никто не ответил. Раздался раскат грома, уже ближе. Эдди посмотрел на небо и увидел черные грозовые тучи, наползающие с запада. «Будет проливняк», как иной раз говорила его мать. «А теперь вот что я вам скажу», — Билл оглядел всех. «Никто из вас не должен идти со мной, если вы не хотите. Решать вам». «Я пойду, большой Билл», — ровным голосом откликнулся Ричи. «Я тоже», — кивнул Бен. «И я», — Майк пожал плечами. Согласились Беверли и Стэн, последним — Эдди. «Не думаю, Эдди», — покачал головой Ричи. «Твоя рука, знаешь ли, не выглядит боеспособной». Эдди посмотрел на Билла. «Он мне нужен», — ответил Билл. «Ты держись рядом со мной, Эдди. Я за тобой присмотрю». «Спасибо, Билл». Усталое, полубезумное лицо Билла вдруг показалось ему прекрасным. Прекрасным и любимым. Его охватило изумление. «Наверное, я умру за него», — попросил он об этом. «Что же это за сила? Если ее заботами ты выглядишь, как Билл сейчас, возможно, не такая уж это и хорошая сила». «Да, у Билла есть абсолютное оружие», — Ричи поднял левую руку и помахал правую подмышки. «Биологическая бомба». Бен и Майк рассмеялись, Эдди улыбнулся. Снова громыхнуло, на этот раз так громко и близко, что они подпрыгнули и сбились в кучку. Поднялся ветер, выметая мусор из ливневой канавы. Первое темное облако проплыло, закрывая затуманенный солнечный диск, и их тени растаяли. Ветер дул холодный, и пот на здоровой руке Эдди разом остыл. По телу пробежала дрожь. Билл повернулся к Стэну и задал вроде бы неуместный вопрос. «Птичий атлас при тебе, Стэн?» Стэн похлопал по карману. Билл вновь оглядел всех. «Тогда пошли вниз». И они спустились по склону цепочкой по одному, за исключением Билла, который, как и обещал, держался рядом с Эдди. Он позволил Ричи скатить Сильвера вниз, но сам поставил велосипед на привычное место под мостом. Потом они постояли, оглядываясь. От надвигающегося грозового фронта не потемнело, даже не стало сумрачней, но свет, тем не менее, изменился. Окружающие их предметы застыли в сонном расслаблении, лишённые теней, с резкими обводами, точёные. От ужаса и предчувствия дурного у Эдди засосало под ложечкой. Он осознал, что свет этот ему знаком. Именно с таким светом они столкнулись в доме 29 по Нейблд-стрит. Зигзаг молнии вытатуировал облака, достаточно яркий, чтобы заставить его вздрогнуть. Он поднял руку, прикрывая лицо, и вдруг понял, что считает про себя 1, 2, 3. И тут накатил гром, бабахнуло так, будто рядом взорвался фейерверк М-80, и они сдвинулись ещё ближе. «Утром про дождь ничего не говорили», — нервно заметил Бен. «В газете написали «жарко и дымка».» Майк оглядывал небосвод. Облака напоминали килевые суда с чёрным дном, с высокими бортами и тяжело нагруженные, которые решительно рассекали голубую дымку, расстилавшуюся по небу от горизонта до горизонта, когда они с Биллом выходили из дома Денбора после ланча. «Да чего быстро плывут облака?» — вырвалось у него. «Никогда не видел, чтобы гроза надвигалась с такой скоростью». И его слова подтвердил гром. «Пошли!» — Билл комментировать не стал. «Давайте положим игровую доску Эдди в клубный дом». Они двинулись по тропе, которую протоптали за недели, минувшие после строительства и разрушения плотины. Билл и Эдди шагали впереди, их плечи задевали зелёную листву растущих у тропинки кустов, остальные — следом. Вновь задул ветер, заставив шептаться кроны деревьев и ветки кустов. Впереди сухо стучали друг о друга стебли бамбука, как барабаны в книге о джунглях. «Билл», — прошептал Эдди. «Что?» «Я подумал, такое бывает только в фильмах, но...» С губ Эдди сорвался смешок. «Я чувствую, что за нами кто-то наблюдает». «Так они здесь, с Амос, обой», — ответил Билл. Эдди нервно огляделся и крепче прижал к себе игровую доску для пачиси. Он,